Предисловие. Дасюэ – это один из основных конфуцианских трактатов, написанный учениками Конфуция в V-III веках до нашей эры и окончательно отредактированный философом и ученым Джу Си при династии Сун в XII веке. Текст излагает принципы нравственного совершенствования, управления семьей и государством, подчеркивая при этом связь между внутренней моралью и внешним порядком. Трактат поясняет, что великое дело управления начинается не с других, а с себя, с искренности помыслов, исправления сердца, воспитания себя и своей семьи. Лишь тот, кто привел в порядок себя, может упорядочить мир. Дасюэ. Важное обучение. Путь Дао важного обучения состоит в просветлении врожденной добродетели, в воспитании народа и доведении этого до высшего предела. Познав, где предел, человек утверждается, утвердившись, обретает покой, в покое достигает умиротворения, в умиротворении размышляет, а размышляя, постигает. У вещей есть корень и есть верхушка, у дел есть начало и есть конец. Кто познает, что первично, а что вторично, тот приближается к постижению пути Дао. Древние, кто желал явить поднебесной добродетель просветленную, прежде всего упорядочивали свое государство. Желая упорядочить государство, сперва приводили в порядок свою семью. Желая привести в порядок семью, начинали с исправления себя. Желая исправить себя, сперва выпрямляли свое сердце. Желая выпрямить сердце, делали искренними свои намерения. Желая сделать намерения искренними, доводили до предела свое знание. Доведение знания до предела совершается через исследование и классификацию вещей. Когда вещи исследованы, знание становится полным. Когда знание полно, намерение искренне. Когда намерение искренне, сердце праведно. Когда сердце праведно, человек усовершенствован. Когда человек усовершенствован, его семья в порядке. Когда семья в порядке, государство управляется надлежащим образом. Когда государство управляется надлежащим образом, в Поднебесной наступает мир и покой. Для Сына Неба и простолюдина корнем всего является самосовершенствование. Невозможно, чтобы корень был расстроен, а верхушка была в порядке. Если главное пренебрегается, а второстепенное ценится, то при должном порядке такого не бывает. Сие и зовется знанием корня. Сие и есть высшее из знаний. То, что именуется искренностью помыслов, означает недопущение самообмана. Как человек гнушается зловония и тянется к красоте, так должен он взрастить в себе отвращение к козлу и любовь к добродетели. Это называется внутренней скромностью, смирением. Посему человек благородный блюдет чистоту даже наедине с собой. Низкий человек, пребывая в праздности, склонен ко злу, и нет предела его падению. Но лишь узрит он благородного мужа, тотчас смущается, спешит скрыть дурное и показать доброе. Но ведь другие видят его насквозь. Какая тогда польза в показной добродетели? По этому поводу говорится: искренности внутри соответствует внешняя форма снаружи. Посему благородный муж хранит чистоту, даже когда он пребывает в одиночестве. Цзэн-цзы говорил: когда 10 глаз смотрят на тебя и 10 рук указывают, это поистине сурово. Богатство украшает дом, добродетель украшает человека. Кто широк сердцем, у того тело дородное. Посему благородный муж непременно стремится к искренности в помыслах своих. В Шидзине, канон стихов, сказано: «Взираю на берег реки Ци, где пышно зреет зеленый бамбук. Есть один благородный муж, словно кость точеная и резная, словно яшма шлифованная и полированная. Как он степенен и как величав, как сдержан и великолепен. Этот благородный муж никогда не будет забыт». Смысл всего таков. Словно кость точеная и резная, то есть путь дао учения. Словно яшма шлифованная и полированная, это путь самосовершенствования. Как он степенен и как величав, это страх и трепет перед долгом. Как сдержан и великолепен, это величие нрава и благородство облика. А никогда не будет забыт, значит, что человек, достигший совершенства и высокой добродетели, не может быть забыт народом. В Шидзине сказано: «О, как славны, как памятны древние цари! Благородный муж чтит то, что чтили они, древние цари, и ему близко то, что близко им. Ничтожный человек радуется лишь радостям своим и ищет лишь выгоды своей. Потому после смерти память о первых не меркнет, а последних забывают». В указе Каншу сказано: «Сумей проявить великую добродетель». В Тайцзя говорится: прежние князья глубоко вникали в ясное веление неба. В уложении владыки сказано: император Яо мог явить выдающуюся добродетель. Все это сказано о проявлении мудрости. На умывальном сосуде государя Тана было начертано: если обновляешь себя, то делай это каждый день, делай постоянно. В указе Каншу сказано: осуществляй обновление воспитания народа. Хотя Джоу – древнее царство, его предопределение в обновлении. Посему благородный муж во всем проявляет свои способности в максимальной степени. В Шидзине сказано: державный удел в 1000 ли, вот где останавливается народ. И еще сказано: щебетунья Иволга останавливается на краю холма. Конфуций сказал: что касается остановки, то это и есть знание предела. Разве возможно, чтобы человек уступал в этом птице? В Шидзине говорится: глубок в мыслях Вэньван, в сиянии добродетели он мог с почтением остановиться. Быть государем и останавливаться на гуманности, быть подданным и останавливаться на почтительности, быть сыном и останавливаться на сыновней преданности, быть отцом и останавливаться на отеческой доброте, общаясь с народом, останавливаться на доверии. Конфуций сказал: «В суде разбирать тяжбы, в этом я такой же, как и другие. Но куда важнее достичь того, чтобы тяжб вовсе не стало. Те, кто лишен истины, не осмеливаются высказывать свои лживые речи, потому что великий страх перед волей народа удерживает их». Говорят, что прежде чем управлять государством, сперва нужно упорядочить свой дом, семью. Нет таких, кто был бы не способен научить свою собственную семью, но при этом был бы способен научить других. Вот почему благородный муж, не покидая дома, способен принести нравственное учение всей стране. Сыновняя почтительность – таков способ служения государю. Братская любовь – таков путь служения старшим. Отеческая доброта есть то, с помощью чего управляют народом. В указе Каншу говорится, как будто оберегаешь младенца. Если сердцем искренне стремишься к чему-то, то пусть и не попадешь точно в цель, все равно будешь близок к ней. Еще не бывало такого, чтобы сначала учились воспитывать детей, а уж потом выходили замуж. Если в одной семье царит человеколюбие, тогда и вся страна склоняется к гуманности. Если в одной семье принята уступчивость, и вся страна научится уступать. Но если же один человек исполнен алчности и жестокости, страна погружается в смуту. Таков в этом скрытый рычаг влияния. Об этом говорится. Одно слово может испортить дело, один человек может упрочить страну. Властители Яо и Шунь управляли Поднебесной с помощью человеколюбия, и народ следовал за ними. Цзэ и Джоу, последние государи династий Ся и Шань-инь, управляли Поднебесной насилием, и народ все равно следовал за ними. Но когда их приказы стали не соответствовать их внутренним стремлениям, народ не пошел за ними. Вот почему благородный муж требует от других только того, чем обладает сам, и обличает других в том, чего не имеет сам. Не бывало такого, чтобы тот, кто не хранит в себе великодушие, смог внушить его другим людям. Посему управлять государством возможно лишь тогда, когда приведен в порядок собственный дом. В Шидзине сказано: «Пышно цветет персиковое дерево, и густы его листья. Девушка выходит замуж и станет достойной хозяйкой в доме мужа. Если она будет достойна в своем доме, тогда сможет стать примером и для народа». В Шидзине сказано: «Вести себя достойно со старшим и младшим братьями». Если достойно ведешь себя с братьями, тогда можешь наставлять народ. В Шидзине сказано: манеры его безупречны, он образец для всех стран. Когда человек является образцом в отношениях с отцом, сыном, старшим и младшими братьями, тогда и народ последует за ним. Вот почему и говорится, что управление государством состоит в управлении своего дома семьи. Говорится, что умиротворение Поднебесной возможно лишь через упорядочивание своего государства. Если верхи чтят пожилых, народ проявляет сыновнюю почтительность. Если верхи уважают старших, народ становится братолюбив. Если верхи заботятся о сиротах, народ не отвернется от них. Посему благородный муж следует пути Дао угломера, то есть сначала измеряет себя, а потом измеряет других. Что ненавистно верхам, нельзя использовать для руководства низами. Что ненавистно низам, нельзя использовать для служения верхам. Что не желаешь от тех, кто впереди, не делай тем, кто идет за тобой. Что не выносишь от тех, кто сзади, не делай тем, кто впереди. Что не хочешь с правой стороны, не привноси на левую. Что не хочешь с левой, не навязывай правой. Вот что называется путем Дао угломера. В Шидзине сказано: «О, несущий отраду благородный муж, он отец и мать народу. То, что любит народ, он тоже это любит. То, что ненавидит народ, он тоже это отвергает. Вот почему его называют отцом и матерью народа. В Шидзине сказано: «Неприступны южные горы, скалы их крепки и массивны. Славен и величественен царский наставник Инь, все взоры народа устремлены на него». Тот, кто владеет государством, не может быть неосторожен. Если он отклонится от праведного пути, станет посмешищем для всей Поднебесной. В Шидзине сказано: пока династия Инь не утратила поддержку народа, она могла соответствовать верховному владыке. Пусть нынешние правители глядят на Инь, ведь суровое веление неба неизменно. Сей путь Дао означает, что если обретешь поддержку народа, обретешь государство. Если же потеряешь поддержку масс, потеряешь и страну. Посему благородный муж прежде всего заботится о добродетели. Когда есть добродетель, будут и люди. Когда есть люди, будет и земля. Когда есть земля, будут и богатства. Когда есть богатство, можно ими пользоваться. Добродетель – это корень, богатство – верхушка. Если пренебречь корнем и принимать за основное верхушку, то правитель начнет бороться с народом и потакать грабежам. Посему, когда богатства скапливаются в руках правящей верхушки, народ расходится от нее, а когда богатства распределяются среди народа, народ собирается вокруг правителя. И потому слово, идущее вопреки пути, вернется сопротивлением, и богатство, пришедшее неправедно, уйдет тем же путем. Если слова произнесены недостойно, они также и вернутся. Если богатства пришли неправедно, они также неправедно и уйдут. В указе Каншу сказано: «Мандат неба непостоянен. Если следуешь доброте, обретаешь его, если не следуешь, теряешь его». В книге Чу сказано: «У государства Чу нет иного сокровища, только добродетель является его сокровищем». Цзюфань, государственный деятель периода весен и осени 770-476 годы до нашей эры, прославившийся нравственными суждениями, сказал: «Человек, потерявший свою родину, ничто не считает сокровищем, кроме гуманности и родственных чувств». В клятве Цинь сказано: «Если найдется хотя бы один простой слуга, прямодушный, без иных умений, но с сердцем мягким и светлым, с натурой, что вмещает других, если кто-то обладает искусством, он, тот слуга, считает, будто то искусство принадлежит и ему. Если человек добродетелен и мудр, он, тот слуга, радуется этому, как будто мудрость исходит из его собственных уст. Вот кто умеет вмещать других, и потому может сохранить моих детей, внуков и простой народ. О, какое это благо! Но если же, увидев в человеке дарование, он начинает ему завидовать и питать к нему злобу, если, видя в нем добродетель и мудрость, он противится этому и не дает ей проявиться, значит, он не умеет вмещать других, и потому не сможет сохранить ни моих потомков, ни народ. Это и есть опасность. Лишь человек высшей добродетели может изгнать злодея, вытеснить его к диким племенам, не допустить жить вместе с народом Поднебесной. Только человек истинной добродетели способен любить людей достойных и ненавидеть людей порочных. Увидел достойного, но не смог выдвинуть его, выдвинул, но не смог поставить вперед. Это предопределение судьба. Увидел недостойного, но не отстранил. Отстранил, но не удалил далеко. это уже проступок. Если любишь то, что ненавидят добродетельные люди, и ненавидишь то, что любят добродетельные, это значит идти против человеческой природы. Такого человека непременно постигнет беда. Посему у благородного мужа есть великий путь Дао. Он может обрести его только через искренность и верность, а утратить через гордость и заносчивость. Есть также и великий путь Дао в деле накопления богатства. Если много тех, кто создает богатство, и мало тех, кто его потребляет, если трудятся над его созданием усердно, а тратят сдержанно, то богатства всегда будет достаточно. Человек добродетельный использует богатство, чтобы развивать себя. Человек без добродетели растрачивает себя, чтобы нажить богатство. Не бывает такого, чтобы верхи любили добродетель, а низы не стремились к справедливости долгу. Не бывает такого, чтобы человек любил справедливость долг, а дела его не имели завершения. И в таком случае не бывает такого, чтобы богатство в государственных кладовых и хранилищах не принадлежало правителю. Мэн Сян Цзы, сановник из государства Лу 7-6 века до нашей эры, сказал: «Держащие лошадей и колесницы не держат кур и свиней. Знатные семьи не держат ни коров, ни овец. Высокие сановники не держат казначеев-сборщиков. Лучше иметь чиновника-казнокрада, чем казначея-сборщика». Об этом и говорится. В государстве подлинной выгодой считают не материальную выгоду, а справедливость. Тот, кто управляет страной и ставит целью лишь богатство, непременно является ничтожным человеком. Если же кто-то считает это добром и доверяет такому ничтожному человеку большое дело, то беды и невзгоды неизбежно придут вместе. И даже если рядом окажутся добрые люди, они не смогут изменить исхода. Об этом и говорится. В государстве подлинной выгодой считают не материальную выгоду, а справедливость. Thank you.